А если пожар или разбойники? Пятая уже на две страницы. А если скажут, что ты вообще не имел права с ним договариваться? А если? А если? А если? К вечеру при свидетелях был подписан уговор на 10 страницах в двух экземплярах, начинающийся словами: «От имени и по поручению государя нашего императора милостиво повелеться изволили», и кончающейся фразой: «Стороны договариваются о признании юридической силы документов, полученных с голубиной почтой». «Ну, силен твой советник, батюшка Иван-Царевич!» — уважительно покачал головой купец, пряча бумагу в сумку. «Такой уговор дороже денег. Приказчикам своим покажу дома, пусть учатся. Ежели когда расстаться с ним надумаешь, всегда готов его к себе в общество принять. Так ему и передай с нашим почтением. Вот». «Да что ты, Демьян Ерофеевич! Он и грамотен, едва учен, не то что в коммерции смыслить». Иванушка засмеялся, замахал руками. «Он больше по военной части проходит». Купец ему почему-то не поверил. «Как скажешь, батюшка, наше дело предложить». Из-за трофейного золота в первый же день после победы над мерзавцем-трактирщиком между друзьями чуть было не вышел разлад. Царевич настаивал, чтобы все, что спасенные купцы не признали своим, было оставлено еще не пришедшим в себя людям, а остатки розданы бедным. Королевич Елисей непременно одобрил бы такое решение. Волк же, ничтоже сумнящийся и Иванушки не спросивший, слупил с каждого каравана по 10% золотом за помощь, с прибылью загнал походный багаж Ивана, да еще и присвоил все то, что удалось отстоять у ушлых торговцев. Спор продолжался бы еще долгие недели, если бы разбойник не спросил царевича о том, как он собирается получить свою драгоценную, в прямом смысле слова, птицу. «Я мог бы ее для тебя украсть», — предложил он, зная, какой услышит ответ. «Иногда, чтобы достигнуть своего, надо высказать лишь абсолютно противоположное предложение, и тогда тебя просто заставит поступить по-твоему». Серый это хорошо знал и часто беззастенчиво этим пользовался. «Никогда!» Иванушка подпрыгнул, как укушенный. «Во-первых, воровать нехорошо, чтоб ты не говорил. Во-вторых, это надо мне, и я не позволю тебе из-за меня рисковать жизнью. В смысле опять. А в-третьих, вообще-то Шарлемань давно уже ведет войну с Шантонью, и ему наверняка нужны деньги. Так что, с одной стороны, может, ты в чем-то и прав. Хотя, с другой стороны, жар-птица — это его фамильная ценность, единственная в мире. И обменять ее на золото... Я бы, например, на его месте не согласился». «От таких денег, какие у нас тут, не сможет отказаться даже такой напыщенный болван, как он», — презрительно хмыкнул волк. «Откуда ты знаешь, что он напыщенный и к тому же болван?» В ответе волк ограничился туманным: «Все они такие». И Иванушке на это оставалось только пожать плечами и согласиться со всем остальным. О том, как он будет добывать жар-птицу, он, конечно, задумывался неоднократно. Каждый день. Но все способы, предлагаемые приключениями лукоморских витязей, противоречили либо его убеждениям, либо уголовному кодексу, а чаще и тому и другому одновременно. И это решение, хоть и основывалось на неправедно нажитом богатстве одного из самых омерзительных преступников лукоморья, стало первым и единственным вариантом, принятым царевичем к рассмотрению и не отвергнутым сию же секунду. Видя Иванова колебания, Серый заверил его, что как только у них появится лучшая идея, они незамедлительно раздадут весь свой золотовалютный запас тем бездельникам и лентяям, которых царевич именует бедными. На то мы согласились. Еще одну проблему пришлось им решать перед отъездом. Пока в маленьком темном сарайчике просачивалась из-под земли колдовская вода, всегда мог найтись второй пан Козьма. И это лишало спокойного сна как царевича, так и разбойника. Второго, по причине того, что в силу временной скученности обитателей постоялого двора Иван-Царевич и Волк, да-да, получившего новое название в их честь. Им приходилось теперь спать в одной комнате, на одной кровати, и мучительная бессонница одного автоматически приводила к отвратительному настроению по утрам у другого. Выход, в конце концов, предложенный Серым в перерывах между зеваниями, страдал отсутствием стиля и дурно пах. Но ничего более изящного друзья придумать так и не смогли. И уже на следующий день новая просторная то есть пятиочковая уборная на заднем дворе в низинке уже использовалась вовсю.